и мывших машины на бензоколонке. Просто судьба предоставила этим людям шанс, и они не растерялись. Ухватили фортуну за хвост и взлетели к высотам шоу-бизнеса. Кстати, у большинства из этих счастливчиков никогда не было нужного профильного образования. Это уж потом, став именитыми, они поступали в институты, а в молодости учиться некогда. Нужно бить лапками, добиваясь успеха. Олечка очень хотела стать телеведущей. В ее семье, где папа и мама пили горькую, денег не было ни на что. Но девочке удалось окончить десятилетку. Получив аттестат, она подала документы сразу в два вуза – на факультет журналистики МГУ, там имелось отделение, готовящее телеработников, и во ВГИК. «Если не получится стать дипломированным корреспондентом, – рассуждала наивная девочка, – можно попытаться податься в актрисы, тоже неплохо, и там ждут слава и деньги». Естественно, она не поступила. Во ВГИК не прошла на второй тур, а в МГУ срезалась на сочинении. Увидев свою фамилию в списках двоечников, Оленька не сумела сдержать слез. Рядом водила пальцем по строчкам еще одна неудачница, крепко сбитая девчонка с копной кудряшек. «Че ревешь?» — поинтересовалась она. «Гэканье» — выдавала в девице уроженку Украины. «Срезалась», — всхлипнула Ольга. «Да, сюда только по блату берут», — объяснила товарка по несчастью. «Деточек богатых папочек или своих, нам без шансов». «Ты так считаешь?» «Ежу, понятно», — хмыкнула собеседница. «Отсеивают тех, кто заплатить не может». Ольга разинула рот. Что результаты экзаменов могут подтасовываться, ей в голову не пришло. «Ну, ты наивняк!» — веселилась украинка. — Пора бы уже расстаться с иллюзиями в твоем возрасте. Ольга тяжело вздохнула. Она не знала, что теперь вся ее жизнь превратится в сплошную потерю иллюзий. — Ладненько! — хмыкнула бойкая девчонка. — Я побегу. — Куда? — украинка заявила. — Домой мне неохота. Спасибо, добрые люди подсказали, как поступить. На журфаке есть кафедры, а на них требуются лаборантки. Уборщицы, в общем. Пойди, подай, принеси, вымой. Зарплата копеечная, да не в том дело. Работают на этих местах девчонки, те, кто не поступил на факультет. Знаешь, почему? Нет, всхлипнула Ольга. Эх ты, простота дубовая, ухмыльнулась ушлая провинциалка. За копейки работают, всем угождают, зато на будущий год получают студенческий билет без проблем. Если не на дневное, то на вечернее отделение точно. Почему? — удивилась Ольга. — Ну ты впрямь чукотка! — заржала девица. — Дурей чукчи! — Своими становятся за время работы. Всех преподов знают. — Ну, да кумекала. Пошли скорей. Сейчас самый лучший момент наниматься. Оля послушно двинулась за украинкой и вытащила выигрышный билет. Провинциалку никуда не взяли. Лаборантка должна иметь московскую прописку, а Ольге повезло. Она попала на одну из кафедр. Через полгода заведующий, которому по душе пришлась исполнительная девочка, пошушукался кое с кем, и Олечку взяли на центральное телевидение. Помощник администратора. Так называлась ее новая должность. Девочка, не чуя под собой ног от счастья, приступила к работе. Сбылась мечта.